Сдерживая нетерпение, он следил за поворотом дороги. Потом осмотрелся вокруг. Гостиница в хорошем состоянии, крыта черепицей, стены чистые, везде опрятно, подметено. Вокруг двора и дальше в окрестности гостиницы терпеливо дожидаются его телохранители. Но главный охотник нервничает. Он решил, этот день — последний день его работы. Если всерьез отдаваться охоте, придется отправить этого человека в Эдо с хорошей пенсией и назначить на его место другого. «Вот в чем разница между мной и Судару», — подумал он без всякой досады. «Судару не колебался бы. Судару приказал бы этому человеку тут же совершить сеппуку. Это сэкономило бы ему пенсию и дальнейшие хлопоты и увеличило старательность его заместителя». «Да, мой сын, я хорошо тебя знаю. Ты для меня самый главный из моих детей». И еще больной вопрос. Цзэн-Дзико и ее дети. Если бы госпожа Цзэн-Дзико не была сестрой Ошибы, ее любимой и почитаемой сестрой, я, хоть и с большими сожалениями, позволил бы Затаке уничтожить их всех и спасти Судару в будущем от большого риска. А если я скоро умру? Они — его единственное слабое место, но, к счастью, Цзэн-Дзико, сестра Ошибы, и очень важная часть большой игры. Я не могу этого допустить. Надо бы, но не могу. На этот раз я должен выиграть. Не забывай, что Цзэн-Дзико ценна и по-другому. Ум у нее острый, как шипы акулы. Она рожает прекрасных детей и фанатично, безжалостно, как и Ошиба, ко всему, кроме своей семьи. С одной огромной разницей. Цзэн-Дзико в первую очередь предана мне, а Ошиба — своему сыну, наследнику Тайко. Решено. До истечения 10-го дня Судару должен вернуться в распоряжение Затаке. А если потянуть? Нет, это заставит Затаки сделаться еще подозрительнее, а мне меньше всего хотелось бы, чтобы он меня подозревал. Ты мудро поступил, завещав власть Судару. Если будущее наступит в его руках и руках Цзэн-Дзико, оно будет надежным, при условии, что они будут следовать завещанию. Назначить его главным наследником именно сейчас — это правильное решение, и оно обрадует Ошибу. Он уже написал Ошибе письмо, которое отправит вечером вместе с копией завещания. Да, он вытащит одну рыбью кость у нее из глотки. Кость эта давно уже засунута именно для того, чтобы беспокоить ее. Хорошо сознавать, что Цзэн-Дзико — слабое звено Ошибы, может быть, единственное. А вот какое слабое место у Цзэн-Дзико? Похоже, никакого. По крайней мере, он еще не нашел, но если оно есть, найдет. Торанага внимательно осмотрел своих соколов. Они подпрыгивали, чистились, издавали какие-то звуки в отличном состоянии, все с колпачками на головах, кроме Кого. Ее большие желтые глаза метались из стороны в сторону. Кого, как и его самого, все интересовало. «Что бы ты сказала, моя красавица?» — мысленно спросил ее Торанага. «Если бы я заявил тебе, что должен быть нетерпеливым и вырваться отсюда, что главный мой бросок будет вдоль Токайдо, а не через горы Затаки, как я сказал Судару, ты, возможно, спросила бы, почему? А я ответил бы, что не доверяю Затаке, так же, как не могу летать, а летать я не могу совсем». Тут он заметил, что глаза Кога метнулись в сторону дороги. Он посмотрел туда и улыбнулся, увидел паланкины и лошадей с багажом, появившиеся из-за поворота. «Ну, Фудзико-сан, как вы?» «Хорошо, благодарю вас, господин, очень хорошо». Она еще раз поклонилась, и он заметил, что, видимо, шрамы от ожогов уже не болят, ноги слушаются, как прежде, а на щеках появился приятный румянец. «Могу я спросить, как Анджин-сан?» — поинтересовалась она. «Я слышала, переезд из Осаки был очень тяжелым, господин. Он теперь вполне здоров. Ох, господин, это лучшая новость, какую вы могли мне сообщить». В следующем паланкине его приветствовала с веселой улыбкой Кику. «Ах, как мне приятно видеть вас, господин! Я так скучала! Это тянулось так долго!» «Да, прошу меня извинить, я сожалею». Он был согрет ее удивительной красотой и скопившейся в ней внутренней радостью. Это отвлекло его от нахлынувших тревог. «Очень рад видеть вас!» Тут он увидел последние носилки. «Ах, Дзёко-сан! Сколько времени прошло!» — заметил он довольно сухо. «Благодарю вас, господин. Я заново родилась, когда увидела вас своими старыми глазами». Поклон Дзёко был безупречен. Она была одета особенно тщательно. Он уловил что-то розовое под ее кимоно из самого дорогого шелка. «Ах, какой вы сильный, господин! Прямо гигант среди других мужчин!» — пропела она. «Благодарю вас, вы тоже выглядите прекрасно!» Кику захлопала в ладоши, при этом обмене любезностями, и все засмеялись вместе с ней. «Я распорядился, чтобы вы пока оставались здесь!» Он был полон радостью при виде Кику. «А вы, Фудзико-сан, пожалуйста, пойдемте со мной!» Он отвел Фудзико в сторону. Когда она напилась чаю, освежилась, и они поболтали о всяких пустяках, он перешел к главному. «Вы дали согласие на полгода, и я согласился на полгода. Извините, но сегодня я должен знать, не хотите ли вы изменить это соглашение?» Маленькое квадратное личико Фудзико сразу потеряло всякую привлекательность, как только его покинула радость. Кончиком языка она на момент прикоснулась к зубам. «Как я могу изменить это соглашение, господин? Очень легко, оно кончилось, по моему приказу». «Прошу меня извинить, господин», — начала Фудзико, голос ее был сух и невыразителен. «Я не это имела в виду. Я добровольно и со всей ответственностью заключила это соглашение перед Буддой и духом моего мертвого мужа и сына. Его нельзя изменить. Я приказываю его изменить. Простите, господин, прошу меня простить, но тогда Бусидо освобождает меня от повиновения вам. Ваш контракт одинаково важен и обязателен, и любые изменения должны быть согласованы обеими сторонами на добровольной основе». «Вы довольны Анджин-саном?» «Я его наложница. Это я должна доставлять ему удовольствие». «Вы можете продолжать жить с ним, если не будет другого соглашения». «Жизнь с ним очень-очень трудна, господин. Все очень официально, чрезвычайно вежливо. Все обычаи, которые делают жизнь надежной, достойной, удобной и спокойной, приходится отбрасывать или обходить. Дом его небезопасен, там нет ва, нет гармонии для меня. Почти невозможно заставить слуг или меня понять. Но да, я могу и дальше выполнять свои обязанности по отношению к нему». «Я прошу вас прервать это соглашение с ним. Мой первый долг — это долг перед вами, на втором месте долг перед моим мужем». «Я думал, Фудзико-сан, что Анджин-сану следует жениться на вас. Тогда вы не были бы его наложницей. Самурай не может служить двум властелинам или жена двум мужьям. Мой долг — долг перед моим мертвым мужем. Прошу меня простить, я не могу изменить соглашение». «Если потерпеть, все можно изменить. Скоро Анджин-сан больше будет знать о наших обычаях. В его доме тоже появится Ва. Он невероятно многому обучился с тех пор, как стал... Ох, пожалуйста, не запутывайте меня, господин. Анджин-сан — самый необычный мужчина, которого я только знала. Конечно, он самый добрый, он оказал мне большую честь. О да, я знаю, его дом скоро станет настоящим домом. Но, пожалуйста, простите меня, я должна выполнять свой долг. Мой долг — это долг по отношению к моему мужу, моему единственному мужу». Она владела собой. «Он должен соблюдаться, должен, господин, или все, весь позор, все страдания и бесчестие не имели смысла? Его смерть, смерть моего ребенка, его сломанные мечи, похороны в деревне — это без долга перед ним разве весь наш бусидо не становится вечной насмешкой? Сейчас вы должны ответить на один вопрос, Фудзико-сан. Разве у вас нет долга по отношению ко мне, вашему сюзерену? И к нему, удивительно смелому человеку, он становится одним из нас и вашим хозяином. И, быть может, — добавил он, решив, что догадался о причине румянца на ее лице, — ваш долг перед неродившимся ребенком. Разве все это не выше того вашего долга? Я не ношу его ребенка, господин. Вы уверены? Нет, не уверена. У вас задержка? Да, но только небольшая, и это может быть. Торанага смотрел на нее и терпеливо ждал. Ему еще много что нужно было сделать перед отъездом отсюда, перед тем моментом, когда он пустит Тецуко или Кого. Он страстно желал поскорее выбраться отсюда, но ведь это для него одного, и, стало быть, не имеет значения. Фудзико имеет значение, и он пообещал себе, что, по крайней мере, сегодня он сделает вид, что уже победил, у него есть время. Он позволит себе быть терпеливым и решать вопросы, которые он и должен решать. Так как же? Простите, господин, нет. «Ну, нет так нет, Фудзико-сан. Прошу простить меня за такой вопрос, но это было необходимо». Торанага не рассердился и не обрадовался. Фудзико старалась вести себя достойно, и он знал, когда устраивал эту сделку с ней, что ничего изменить не удастся. «Это и делает нас такими разными», — с удовлетворением подумал он. «Сделка со смертью считается священной». Торанага церемонно поклонился Фудзико. «Я высоко ценю ваше понимание чести и чувство долга по отношению к вашему мужу, Усаги Фудзико», — заявил он, назвав ее именем, которое перестало существовать. «О, благодарю вас, господин!» — с достоинством ответила она на похвалу. От полноты чувств у нее хлынули слезы. Она поняла, что этот простой жест снял клеймо позора с ее бывшего мужа, единственного в ее жизни. «Послушайте, Фудзико, за 20 дней до последнего дня вы должны уехать в Эдо. Что бы ни случилось со мной, ваша смерть может произойти во время путешествия и должна выглядеть несчастным случаем. Да-да, господин, это будет нашей тайной, только моей и вашей. Да, господин, до этого времени вы должны оставаться хозяйкой его дома. Да, господин. А теперь, пожалуйста, скажите Дзёко, чтобы она зашла ко мне. Я пошлю за вами до того, как уеду. Мне нужно еще кое-что обсудить с вами». «Да, господин». Фудзико поклонилась как можно ниже. «Я благословляю вас за то, что вы освободили меня от жизни». С этими словами она покинула Торанагу. «Любопытно», — подумал Торанага, — «как женщина может меняться, словно хамелеон, то безобразная, то привлекательная, иногда даже красивая, хотя на самом деле это и не так». «Вы посылали за мной, господин?» «Да, Дзёко-сан». «Какие у вас новости для меня?» «Разные, господин». Лицо Дзёко с прекрасно выполненным макияжем было бесстрашным, глаза блестели, но в глубине души она была встревожена. Эта встреча — не случайное совпадение. Инстинкт подсказывал ей, что Торанага стал еще опаснее. «Устройство гильдии куртизанок идет успешно. Правила и основные законы разработаны и отдаются вам на утверждение. К северу от города есть прекрасный участок, который следует...» «Участок, который я уже выбрал, расположен ближе к берегу. Это Йосивара». Она похвалила его выбор, охнув про себя. «Йосивара — тростниковая заросль на торфянике, болото. Его надо осушать, рекультивировать, прежде чем обнести забором и что-то строить. Превосходно, господин. Далее подготовлены правила поведения и требования к гейшам. Вы можете их рассмотреть и утвердить. Прекрасно. Сделайте их покороче и изложите по пунктам. Какую надпись вы хотите поместить над воротами в Йосиваре?» «Страсти не надо сдерживать, их надо удовлетворять». Он засмеялся, она тоже улыбнулась, но не потеряла бдительности, только добавила с серьезным видом: «Могу я поблагодарить вас от имени будущих поколений, господин?» «Я согласился не для вас и не для них», — ответил Торанага и процитировал одно из своих примечаний к завещанию. «Добродетельные мужчины во все времена запрещали публичные дома и места свиданий, но люди недобродетельны. Если вождь запрещал публичные дома или любовь, он оставался в дураках, так как вскоре появлялось еще больше напастей. Они наваливались, как чума из нарывов». «Как вы мудры!» «Поместив все места развлечений в одном районе, мы можем следить за всеми недобродетельными мужчинами, облагать их налогами и обслуживать в одно и то же время. Вы совершенно правы, Дзёко-сан, страсти не надо сдерживать. Это скоро даст свои плоды. Дальше. Кику-сан совсем поправила свое здоровье, господин, полностью. Да, я видел, как она восхитительна. Жаль, Ведо, летом так жарко и неприятно. Вы уверены, что она здорова?» «Да, о, да, но ей не хватало вас, господин. Мы поедем с вами в Мисиму». «Какие еще слухи вы хотите мне сообщить?» «Только что Ишида покинул Осакский замок. Регенты официально объявили вас вне закона. Что за дерзость, господин?» «В каком направлении они собираются меня атаковать? Я не знаю, господин». Ответ ее был осторожен. «Но, думаю, они собираются взять вас в клещи вдоль Токайдо. Икава Хикодзо после смерти своего отца, господина Икавы Джикья, и вдоль Косукайдо из Синано. Господин Затаки сделал большую глупость и принял сторону господина Ишидо против вас. Я уверена, вы доживете до зрелого возраста. С вашего разрешения я переведу все свои дела в Эдо». «Конечно. Тем временем посмотрим, не сможете ли вы определить, откуда будет нанесен главный удар». «Я попытаюсь, господин. Наступили ужасные времена, господин, когда брат пойдет против брата, сын против отца». Глаза Торанаги затуманились. Ему следует усилить наблюдение за Нобору, своим старшим сыном, верен Тайко. «Да», — согласился он, — «ужасные времена. Времена больших перемен, но чем-то и хорошие. Вот, например, вы теперь богаты, и ваш сын, например, он ведь управляющий вашей фабрикой саке в Одаваре. Да, господин, Дзёко посерела под своими румянами. Он получает большие доходы. Он, конечно, считается лучшим управляющим в Одаваре, господин. Я слышал об этом. У меня есть для него работа. Анджин-сан собирается строить новое судно. Я обеспечиваю его строителями и материалами. И хочу, чтобы дела велись как можно лучше». Дзёко чуть не упала от радости. Она думала, что Торанага уничтожит их всех перед тем, как пойдет на войну, или лишит ее жизни. Она ведь врала ему и об Анджин-сане, и госпоже Тода, и о неудачной беременности Кику. Это не случайность, как со слезами сообщила она ему, а специально подстроена по ее настоянию и при согласии Кику. «О, господин, когда вы хотите видеть моего сына в Йокогаме? Он сделает так, что это будет самое дешевое судно из всех, какие когда-нибудь строили». Я вовсе не хочу, чтобы оно было дешевым. Я хочу, чтобы оно было самым лучшим за самую справедливую цену. Он будет надсмотрщиком, отвечать ему придется перед Анджин-саном. Господин, я гарантирую вам, своим будущим, своими надеждами на будущее, все будет так, как вы хотите. Если корабль будет построен должным образом, точно так, как этого хочет Анджин-сан, за 6 месяцев с первого дня строительства я сделаю вашего сына самураем. Она отвесила низкий поклон и в первый момент лишилась дара речи. «Прошу простить бедную дурочку, господин, благодарю вас, благодарю». «Он должен узнать о строительстве кораблей все, что знает Анджин-сан, чтобы научить других, когда тот уедет. Это будет сделано». Следующее. Кику-сан. «Ее таланты заслуживают лучшего будущего, чем просто быть одной из многих женщин». Дзёко взглянула на него, ожидая худшего. «Вы собираетесь продать ее контракт?» «Нет, она больше не будет куртизанкой или даже одной из ваших гейш. Ее место в доме, как одной из немногих дам, очень немногих. Но, господин, увидев вас даже случайно, как может она надеяться потом на хорошую жизнь?» Он позволил ей сделать ему комплимент и сделал комплимент ей и Кику. Потом сказал, честно говоря, «Дзёко-сан, я все больше люблю ее, но не могу позволить себе отвлекаться. Она слишком хороша для меня, чересчур хороша. Прошу меня извинить, но это будет еще одним нашим секретом. Конечно, господин, я согласна со всем, что вы говорите», — пылко заявила Дзёко, отметая все сказанное как попытку затуманить ей мозги и скрыть настоящую причину. «Если найдется человек, который будет восхищаться Кику, я умру спокойно. Но только после того, как увидите корабль Анджин-сана под всеми парусами и через 6 месяцев», — охладил он ее восторге. «Да, о да!» Дзёко заработала веером, солнце уже припекало, а воздух стал вязким и душным. Ей хотелось определить, почему Торанага так великодушен к ним обеим. Она понимала, что цена за это будет большой, очень большой. «Кику-сан будет огорчена, если ей придется покинуть ваш дом. Да, конечно». «Я думаю, необходимо как-то ей компенсировать такое послушание мне, ее сюзерену. Предоставьте это мне и не упоминайте об этом при ней». «Да, господин, когда вы хотите, чтобы мой сын приехал в Йокогаму, я дам вам знать перед отъездом». Она поклонилась и заковыляла прочь. Торанага отправился поплавать. Небо на севере было темное. Он знал, что там идет сильный дождь. Заметив, что со стороны Йокогамы подъезжает небольшая группа всадников, Торанага вернулся к гостинице. Оми спешился и распаковывал голову. «Господин Косиги Ябу выполнил ваш приказ, господин, точно перед полуднем».